это сквозь облавы выкупил. Кто рядом, кто мне друг, а кто мне враг, тот так. И никак иначе этот ворох не распутать. Йо, плох он или нет, и не кидай на амбразуру. Вокруг горы лишь до снег, я мешаю тут микстуру. Я не выключаю братьев, пока ты включаешь дуру. Без различий до истерик я бронить тебя не буду. Я смотрю на мир вот так, будто бы я Паршев Юра. Вокруг меня суета, в рюкзаке макулатура. Моя трубка недоступна, ведь я вышел за текстуры. Баг. Каждый залетный не уф, не ах. Не ступил шага и сник, он снич. Иду навстречу, я делаю шаг. Дай броневик, я задвину им спич. Во все оружие, как метал слаг. Я бронирован, как танк, ага. Я беру лут, а не скам, ага. Я беру редкое сам, ага. Я вижу сюр, тут и там, ага. Сделал из этого фан, ага. Слез одобрения, спроси меня как. Я в отрицалове, будто бы танк. Я в отрицалове, будто бы танк.